замкнулся. Бюрократический план в условиях сверхмонополий, установленный в экономике реального социализма, породил неизбежные явления. Возникло силовое поле, идущее снизу до самого верха, от разнорабочего до генсека ЦК, поле, которое упорно действует в сторону минимализации как самого плана, так и его перевыполнения. Это поле возникает не на основе сговора. Напротив, каждому из них судьба другого абсолютно безразлична, и все твердят о своем стремлении взять максимальный план, максимально его перевыполнить и дать стране как можно больше продукции. Но все это пустые слова. Силовое же поле возникает на самой прочной основе, на общей заинтересованности. Поскольку такое силовое поле с абсолютным автоматизмом возникает на каждом советском предприятии, в каждом колхозе и совхозе, сила его неодолима. Создавали, укрупняли и разукрупняли министерства, их сменяли совнархозы и госкомитеты, затем снова воссоздались министерства, была рабоче-крестьянская инспекция, был госконтроль, стал народный контроль, но никакие реорганизации, конечно, никакая пропаганда не могли сломить силовые линии поля, изменить непредусмотренную Марксом собственную динамику экономической системы реального социализма. Маркс ее не предвидел, а вот Ленин подметил, так как к его времени уже появились крупные концерны. При этом Ленин справедливо подчеркнул, что речь идет о тенденции к стагнации, а не о собственной стагнации. Значит, стагнации в точном понимании слова нет, рост производства продолжается, но объем его меньше, чем позволяют наличные возможности. Возникновение факторов, тормозящих рост производства, и проявляется как тенденция к стагнации. При реальном социализме она явно сильнее, чем при капитализме, даже в условиях существования крупных концернов. Дело в том, что ликвидирована противодействующая такой тенденции рыночно-конкурентная среда. Экономическая же система реального социализма выработала у участников процесса производства полную незаинтересованность в объективных результатах их труда на всех этажах социальной лестницы. Оставаясь в рамках марксистской терминологии, тенденцию к стагнации точнее будет назвать тенденцией к сдерживанию развития производительных сил. Порождает ее собственная динамика монополии в производстве в условиях реального социализма, приводящая к возникновению противоречий между интересами производства и интересами производителей. Под трескотню казенных фраз о том, что реальный социализм открывает безграничный простор для развития производства, разворачивается процесс, охарактеризованный Марксом. Производственные отношения превращаются в оковы для развития производительных сил. Свое очень наглядное, концентрированное выражение находит этот процесс в проблеме внедрения. Под этим термином подразумевается внедрение новых научных достижений и открытий в производстве. Это явление того же порядка, что и ленинский пример с производством бутылок, с той разницей, что при реальном социализме проблема стоит особенно остро. О внедрении нередко упоминает советская печать, в Академии наук СССР и других научных учреждениях она вообще не сходит с повестки дня, и для ее решения создан Государственный комитет по науке и технике, возглавляемый заместителем премьер-министра. Но все же масштаб этой больной для реального социализма проблемы преуменьшен, ибо масштаб не бюрократический, а исторический. Речь идет о важнейшем с точки зрения исторического материализма процессе, о развитии производительных сил общества. Оно ведь происходит не только и не столько путем количественного накапливания средств производства, сколько путем их качественного развития. Здесь явно находится одно из слабых мест экономики реального социализма. Разве не странно, что огромная страна с народом отнюдь не бедным научными и техническими талантами, несмотря на небывалую концентрацию внимания его диктаторского руководства на развитие индустрии, десятилетиями вынуждена лишь копировать западные технические образцы, а когда дело срочное, то и выкрадывать их, например, секрет изготовления атомной бомбы или самолета «Конкорд», Разве не удивительно, что даже в том уникальном случае, когда благодаря дальновидности советских ученых и просчетам Пентагона Советский Союз в конце 50-х годов вырвался было вперед в создании ракет, американская техника без особой натуги обогнала его и в военных ракетах, и в космических экспериментах, хоть и бросила советское руководство все силы и средства на этот участок? На Западе мало кто отдал себе отчет в том, что в немалой степени именно болезненность проблемы внедрения вызвала в 1957 году нападки хрущевского руководства на роман Владимира Дудинцева «Не хлебом единым». С точки зрения западного читателя сюжет романа анекдотичен. Директор завода, номенклатурщик Дроздов, пускается во все возможные интриги, чтобы не допустить внедрения машины, которая повысила бы производительность его завода. Но при реальном социализме такой конфликт не парадокс, а естественное явление, и в соцстранах он никого не удивит. Мы ведь уже видели, от директора требуется только выполнение и небольшое, точно на премию, перевыполнение плана. В этих условиях внедрение новой машины означает для него хлопоты, срыв графика, угрозу для выполнения плана и для премий, а также перспективу повышения плана со ссылкой на полученную новую технику. Разве не ясно, что разумный директор старательно маневрирует с целью подольше не внедрить новые технические достижения? Нисколько не заинтересованы в новой машине и рабочие, ведь после ее установки им повысят не зарплату, а норму. Причем постараются сжульничать и норму завысить, к машине же еще надо будет приноравливаться. Бюрократическое планирование экономики в самой своей основе враждебно техническому прогрессу. Отсюда и все результаты. Что говорить о сложных машинах на производстве? Даже в канцелярской технике отставание Советского Союза настолько велико, что весьма скромный западный институт, не говоря уже о банках и концернах, технически значительно лучше оборудован, чем аппарат ЦК КПСС. Подход, не на словах, а на деле, к техническому прогрессу при капитализме и при реальном социализме противоположен. Если сделано изобретение, то при капитализме возникает проблема промышленного шпионажа, а при реальном социализме – проблема внедрения. Кроме нее, есть ряд других проявлений тенденции к сдерживанию развития производительных сил. Таково, например, низкое качество продукции социалистических предприятий. На Западе распространена легенда, будто советские товары хоть и неказисты на вид, но отличаются прочностью и добротным качеством. Советские люди знают, качество советской продукции вполне соответствует ее внешнему виду. Дело в том, что планирование при реальном социализме производится количественное, будь то в единицах продукции или в деньгах. В этих категориях план должен быть выполнен или перевыполнен. Качеству продукции отводится явно второстепенная роль. Установлены государственные стандарты, ГОСТы, и предполагается, что выпускаемая продукция им соответствует, но проверяется это весьма поверхностно. Проверкой занимается отдел технического контроля ОТК, выпускающего продукцию предприятия. Контролеры ОТК – люди зависимые, самое большее они – могут подставить ножку какому-нибудь нелюбимому бригадиру или начальнику цеха, но никогда не рискнут они поставить под вопрос необходимое для премирования перевыполнение плана предприятия. Это